Воспоминание 2. За всю жизнь Трасс видел патриарха Мид-Оор-Акиорда всего 3 раза. Первые 2, когда его привозили в главную резиденцию еще ребенком, а в 3-й, когда он был уже подростком и изучал протоколы перевозки документов Савидича на Циллу. Все 3 раза патриарх показывался лишь издалека, но Трасс все равно чувствовал воодушевление при виде того, кто вот уже 30 лет правил семьей Мид. Большинству кровных родственников за всю жизнь не выпадало и такой возможности. Поэтому, когда Трасса во время очередного визита к матери неожиданно вызвали к Таараке, это немного выбило его из колеи. Сидя за письменным столом, патриарх разговаривал со старшим помощником Мид Ив Икло. Бросив лишь один взгляд на вошедшего, Таараке молча кивнул в знак приветствия и вернулся к беседе. Правильно расценив ситуацию, Трасс остался стоять, где стоял, возле двери, куда не долетало ни слова. Он перебирал в уме, зачем же его вызвали, чтобы оказать особую честь, дать поручение или беспощадно отчитать. 2 года назад, любуясь на Авидиче вместе с курсантом Трауном произведениями искусства, Трасс назвал 12-го патриарха легендарной особой. Но, по его мнению, патриарх Таараке в своих достижениях превзошел даже ее. В длительной гонке против семьи Иризи Митты находились в позиции вечного догоняющего, но очень скоро превратились в полноценного фаворита благодаря умелому дипломатическому лавированию Таараке между изменчивыми коалициями среди 9 правящих семей. А его усилия по налаживанию связей с 40 великими семьями помогли семье Мид выйти из политического застоя, в котором она пребывала не один десяток лет. Если Трасса вызвали, чтобы дать поручение, он сделает все возможное, чтобы его выполнить. Если его ждет нотация, то он с подобающим смирением выслушает ее и постарается извлечь урок из своих ошибок. Между тем, беседа между хозяином кабинета и его помощником завершилась. «Трасс!» — повысил голос Таараке, жестом подзывая его ближе. «Да, ваше благородие!» — ответил Трасс, поспешно двинувшись в их сторону. «Чем могу служить?» «Мне сказали, вы знаете одного курсанта из Тахарима, строго говоря, уже выпускника, лейтенанта флота экспансии и обороны Мид Рау Нуру. Это правда?» «Да, сэр, мы с ним поверхностно знакомы», — признал Трасс. Если его собирались отчитать, то начало было странным. «Мы познакомились на банкете в честь новичков семьи, и с тех пор я следил за его успехами в академии. И что же вы о нем думаете?» «Ваше благородие, у него большой потенциал», — быстро сориентировался Трасс. Он интересовался делами Трауна лишь от случая к случаю, и вот уже несколько недель не заглядывал в его досье. Впрочем, если не считать того происшествия с тренировочной симуляцией, он не мог припомнить, чтобы у Трауна были какие-то проблемы в учебе. Что же касается самой симуляции, тот факт, что он не только отбился от обвинений, но и показал себя в лучшем свете, говорил в пользу его несомненных талантов. «Мне кажется, он будет блестящим офицером». «Хорошо», — одобрил Таараке. «В таком случае ваше задание не терпит никаких отлагательств. Мне стало известно, что семья Стайбла хочет его переманить. Я хочу, чтобы вы отправились на Нейпарар, освежили ваше знакомство с ним и предприняли все меры, чтобы он остался в нашей семье». «Слушаюсь, сэр», — без большой уверенности произнес Трасс. То, что его вызвали не ради нотации, ободряло, но что за поручение он только что получил? Оградить приемного родича от соблазна перейти в другую семью? Да еще и в какую? В Стайбла? Несомненно, история этой семьи впечатляла. Тысячи лет назад, когда чиссы только стремились к звездам, семья Стайбла была единственной правящей семьей, безоговорочно заведовавшей всеми вопросами. Но с течением времени, когда доминация разрослась до множества планет, патриарх семьи Стайбла решил, что задача непосильна для одной семьи. Он добровольно сложил полномочия, уступив место трем правящим семьям, которые взялись за задачу сообща. Трас ценил вклад семьи Стайбла в возвышение доминации, но их время давно миновало, и они замахнулись на невозможное, если вообразили, будто могут предложить Трауну условия лучше, чем в семье Мид. Но раз патриарх Таараки был обеспокоен даже столь мизерной угрозой, что Траун польстится на обещание сладкоречивого переговорщика из семьи Стайбла, Трас должен подойти к своему заданию с не меньшей серьезностью. «Ваше благородие, я немедленно отправлюсь в путь», — сказал он. «Разрешено ли мне предложить ему дополнительные гарантии?» «Пока обойдемся без этого», — ответил Таараки. Но не помешало бы напомнить ему, что в семье Мид дружбой не разбрасываются. Траун сказал, что ему понадобится 10 минут, чтобы добраться до заведения, которое назвал Трас. Из чистого любопытства Трас засек время, и ровно через 8 минут после звонка краем глаза уловил движение рядом. Кто-то выдвинул стул за его четырехместным столиком и опустился на него. «Здравствуйте, Траун», — сказал Трас, поднимая взгляд. Остальные слова застряли у него в горле. Рядом с ним сидел какой-то незнакомый чис среднего возраста. «Извините, это место занято», — только и смог вымолвить Трас. «Прошу извинить меня за вторжение», — спокойно произнес незнакомец. «Я подумал, что мое участие в вашей встрече сэкономит всем время. Ведь мы с вами ждем одну и ту же персону. Смею предположить, вы аристократ Мид Рас Софис?» Трас невольно прищурился. Поскольку он занимал в Синдикуре должность в самых низах, его мало кто знал в лицо и по имени. «Верно», — осторожно подтвердил он, — «а вы?» «Стайбла Пин Сикок», — представился собеседник. «Старший помощник патриарха Стайбла Ми Авода. Кстати, поздравляем вас с подписанием экспедиционного договора с семьей Тумас, тем более под самым носом у Иризи. Представитель семьи Мид проявила высшее мастерство убеждения». «Да уж», — пробормотал Трас, — «этот тип знал не только о недавно заключенном договоре с семьей Тумас, но и о том, что главой делегации от семьи Мид была женщина. Вы в курсе всех подробностей?» Лапинсик пожал плечами. «Семья Стайбла не занимает лидирующих позиций среди 40 великих», заметил он, как будто Трас каким-то образом мог упустить этот факт. «Приходится компенсировать недостаток влияния и собственных достижений тщательным учетом чужих». «Как пали могучие», — сквозь зубы произнес Трас. «В нашем понимании могучие великодушно сошли с пьедестала», — поправил его Лапинсик. «К слову о достижениях семьи Мид. Судя по всему, одним из них станет ваш лейтенант Мид Рау Нуру». «Согласен», — сказал Трас. «Ключевое слово — наш. Траун принадлежит к семье Мид, и мы твердо намерены удержать его». «Здравая мысль», — одобрил Лапинсик. «Впрочем, считаю нужным напомнить, что намерение и результат не всегда совпадают. Полагаю, семья Стайбла может предложить ему больше гарантий, чем семья Мид, по крайней мере, на текущий момент». Трас с пониманием улыбнулся собеседнику, хотя все внутри связалось узлом. Момент был упущен, и он пожалел, что в разговоре с патриархом Таараки не настоял хоть на каких-то гарантиях. Поскольку Траун сейчас был в самом низу семейной иерархии, любое предложение чуть выше его нынешней позиции будет чрезвычайно заманчивым, даже в семье Стайбла. «Допустим», — произнес он, постаравшись, чтобы это прозвучало обыденно. Разумеется, при этом ему придется оценить относительные преимущества родства с семьей Стайбла как такового в сравнении с семьей Мид. «Лейтенант Траун достаточно умен, чтобы оценить правильно», — с ответной, столь же понимающей улыбкой заметил Лапинсик. «Вдруг он вскоре станет лейтенантом Лорауном? Не находите, что это имя весьма благозвучно?» Внимание Трасса привлекла фигура в толпе пешеходов в квартале отсюда. Траун только что обогнул угол и направлялся к ним. «Так скажите, аристократ Трасс», — продолжил Лапинсик, больше не улыбаясь, «что вы можете предложить Трауну сверх того, что готов предложить я?» «Это простое любопытство или приглашение к состязанию?» «Расценивайте это как вам угодно», — Лапинсик кивком указал на приближающегося Трауна. «Но побыстрее. Как только он присоединится к нам, то сразу же услышит мое предложение». Трасс посмотрел на молодого родственника, лихорадочно раздумывая, что он может предложить. Высокий статус внутри семьи — это не в его власти. Повышение в звании — это вопрос к совету военной иерархии. Деньги? Просто смешно. Он ничем не располагал. Кроме, может быть, ваша семья считает его просто занятным трофеем, который можно добавить на политические весы, сказал он, переведя взгляд на Лапинсика. И всего лишь. По-вашему, семья Мид видит в нем что-то большее? «Я не знаю, что в нем видит вся семья», — признал Трасс. «Я говорю за себя». «И что же вы увидели?» Трасс набрал побольше воздуха. Юный необщительный курсант, увлекающийся искусством. Его уникальная способность понимать это искусство и молчаливая боль о давно утраченном, скрывающаяся за холодным разумом. Новоиспеченный офицер, показавший такие вершины тактического мастерства, что на его сторону встали младший командир Зиара и генерал Ба-Киф. Что же он увидел в Трауне? И тут в памяти всплыло последнее наставление патриарха Таараки. Только сейчас до него дошло, что оно означало на самом деле. «Я увидел в нем друга», — ответил Трасс. «Он мой друг». Долгую секунду они неотрывно смотрели друг другу в глаза. На лицо Лапинсика медленно наползала едва заметная улыбка. «Вот как!» — сказал он. «Любопытно!» Рядом с их столом он заметил какое-то движение. Повернувшись, Трасс немного опешил от того, что напротив уселся Траун. Он так зациклился на Лапинсике и своих мыслях, что пропустил момент, когда тот подошел. Траун и правда точно уложился в 10 минут. «Здравствуйте, Траун!» — поприветствовал Трасс родственника, быстро приподнявшись, чтобы обменяться формальными рукопожатиями. «Рад, что вы пришли!» «Взаимно!» — кивнул Траун. «Спасибо, что приняли во внимание мой график». Он посмотрел на Лапинсика. «Кажется, мы не знакомы». «Так и есть», — подтвердил тот. «Я Стайбла Пин Сикок, старший помощник патриарха Стайбла Ми Авода». Трасс мысленно собрался с духом. Ну вот и все. Сейчас Лапинсик озвучит свое предложение, а Трассу даже нечем перебить его. К его удивлению, Лапинсик вдруг отодвинул стул, поднимаясь. «Я уже собирался уходить», — сообщил он. «Приятного аппетита и общения». Лапинсик перевел взгляд на Трасса. И тому показалось, что представитель Стайбла кивнул с каким-то особым одобрением. «Вам обоим». «Ваш знакомый?» — спросил Траун, когда Лапинсик двинулся прочь, чтобы влиться в поток прохожих. «Если честно, мы только что познакомились», — не стал скрывать Трасс, мрачно глядя вслед Лапинсику. «Что во имя Циллы только что произошло?» Неужели семья Стайбла играет с ним? И не только с ним, но и с патриархом Таараки. А если так, ну и что? И правда, ну и что? Политические игры такого уровня задавали слишком высокую планку для способностей и навыков Трасса. Патриархи, спикеры и высокопоставленные синдики могут играть в нее сколько душе угодно. Но только не Трасс. Он просто пришел пообедать. Со своим другом. «Не забивайте голову», — сказал он, открывая меню и поворачивая квестис так, чтобы Трауну тоже было видно. «Давайте заказывать. А потом вы расскажете мне о младшем командоре Зиаре, которая в одиночку спасла вашу карьеру». «Все было не так», — сдержанно возразил Траун. «Вот расскажете, как было», — продолжил Трас, «когда я впоследствии буду всех убеждать, что семья Мит, самая непревзойденная из девяти правящих, мне понадобятся все детали. Что, если эти детали не впишутся в вашу слегка необъективную картину?» «Еще как впишутся», — улыбнулся Трас. «Серьезно. Единственное, что будет варьироваться в моей речи, это степень хвастливых интонаций».